но за ней ухаживали другие. Предлагали и руку, и сердце. Но она всем своим поклонникам всегда задавала один и тот же вопрос. А у тебя балберка есть? А что такое балберка, в свою очередь спрашивали ее. Вот вы сначала спросите у Дурова, что такое балберка, отвечала она, а потом уж навязывайте мне свое внимание. Ко мне подходили и спрашивали: Лева, что такое балберка? Это, ребята, говорил я им, очень сложно объяснить. Наверное, я не смогу. Ну, скажи, вон Кириченко говорит, что у нас ни у кого нет, только у тебя у одного есть балберка. Так значит, говорю, пусть эта тайна и останется между нами. Вот когда у вас будут свои балберки, тогда и будете пользоваться вниманием у дам. Всего-то кусок пробки. Казалось бы, ну что в нем? А это как посмотреть. В своей замечательной книге «Былое без дум» мой друг Александр Шевринд со свойственным ему неистребимым остроумием описывает рожденный его блистательным воображением музей-квартиру Дурова. А у меня был очередной юбилей. И Шевринд с Адоскиным придумали такую форму поздравления, которая выглядела как закадровый голос к фильму, якобы снятому в честь юбиляра. Широкоформатная стереофоническая лента, посвященная Льву Дурову в двух сериях. Первая серия. «Белая птица с черной отметиной». Вторая серия. «Невелика фигура, но Дуров». Сценарий Михаила Шатрова при участии закрытых архивов и открытого доступа к ним. Постановка Никиты Андрона и Сергея Михалковых. Монтаж Антониони. Перевод с французского песни «Русское поле» Яна Френкеля. Действующие лица и исполнители: Лев Дуров, Ролан Быков, маленький Левчик Донатас Банионис, Левин папа Вячеслав Невинный, Левина мама Рина Зеленая, Левины жены выпускницы циркового училища имени Щепкина, Левины друзья Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин, веселый прохожий с системой за пазухой Олег Ефремов, Эфрос в театре Марчелло Мастрояни, Эфрос дома Альберто Сорди, Эфрос в жизни Борис Равенских. Москва. Колыбель Дурова. Калининский проспект, улица Горького и, наконец, Старая Москва. Марьина роща, центр культурной жизни Дурова. Вот они, его университеты. Проходной двор между домами 4-м и 5-м А. Подворотня Старокаменного переулка. Свалка, УМИУС. Движемся дальше. Лесная, Сущевский вал, Бутырская тюрьма. Здесь каждый камень знает Дурова. Заглядываем за угол и натыкаемся на огромный особняк. Музей-квартира Дурова. Входим в прихожую. Все веет левизной. Слева вешалка, слева дверь в узел, слева кабинет. В кабинете слева стол. На нем переписка, квитанции, ломбарда, счета, домашние уроки. Везде написано «слева направо». В скромном уголке Дурова большой портрет Эфроса. Дуров сегодня совсем не то, что Дуров вчера. Об этом говорят экспонаты. Рядом с вчерашней кепкой велюровая шляпа. Рядом со старой финкой